Глава вторая. Мечта. Билет в будущее. Мечта. Одно из заветных желаний, исполнение которого сулит счастье. Мечта может быть у любого человека, и у меня тоже. Мечтать можно о многом, ведь мечта — это крылья души. Без мечты не может существовать человек. Главное, нужно помнить, что самые заветные мечты и желания могут исполниться, но с одним условием, если намерения чистые. Мечта — наше оружие. Без мечты трудно жить, трудно побеждать. Из образца школьного сочинения рассуждения на тему «Моя мечта». Мечта у Юрия, как мы знаем, уже была. И как это всегда бывает в жизни каждого человека, ему представился случай публично ее огласить. Случай обыкновенный и вполне подходящий — написание школьного сочинения на тему «Как я провел лето». Такие эссе — вполне обыденная практика. Проводятся они в каждой школе и, как правило, проходят своей чередой, предполагая описание самых ярких, каникулярных впечатлений ребят. Но Юрий решил использовать это сочинение для своеобразной проверки его мечты на прочность, и для этого у него были свои весомые причины. Во-первых, к этому времени Юрий уже прочел роман «Финансист» Теодора Драйзера и был необычайно впечатлен и воодушевлен историей жизни героя романа Фрэнка Каупервуда, прототипом которого стал американский миллионер Чарльз Йеркс, годы жизни 1837-1905. Скорее всего, Юрию передалось мощное впечатление самого Драйзера от спорной личности этого смелого финансового гиганта, с детства формировавшего в себе психологию коммерсанта и биржевого дилера, начавшего свое становление в мире бизнеса с небольших финансовых операций. Это замечательное литературное произведение, несомненно, поспособствовало тому, что Юра все больше и больше увлекался своей мечтой. Ему виделась роскошная жизнь, путешествия по дальним странам, большой красивый дом, своя библиотека, картинная галерея. Мы уже упоминали о том, что время, в которое Юрий создал свою мечту и рассказывал о ней окружающим, хоть и не такое уж далекое, но все же очень сильно отличалось от настоящего. Стремиться к богатству и жизни в столице было, скромно выражаясь, немодно, и это действительно мягко сказано. Более того, это не только необычайно редко выступало в качестве жизненной цели, особенно в среде младших школьников, но обычно им даже и в голову не приходило, поскольку подобные устремления в школе вообще не озвучивались, а если и упоминались, то с явным акцентом на публичное осуждение. Тогда все еще откуда-то «нет-нет», да и могло повеять лозунгами типа «бей буржуев, которые сосут из нас кровь», со всеми вытекающими последствиями. Вообще отношение к богатым гражданам все еще в немалой степени было негативным, а иногда и просто враждебным. Отголоски этого, к сожалению, встречаются и по сей день. Были, конечно, и состоятельные люди, которые трудом своим на благо общества обеспечили себе комфортную жизнь. Как раз с такими людьми и свела судьба Юрия в Москве. Однако о благосостоянии было не принято особенно говорить и рассуждать, и тем более его достижения публично в обществе не фигурировало в качестве значимой жизненной цели. В целом, в социуме того времени еще были сильны установившиеся тенденции настоятельного проповедования очень скромного и даже отчасти аскетического образа жизни, причем воинствующие проповедники такого образа жизни традиционно абсолютно нетерпимо относились к несовместимой с их жизненной позицией точкой зрения. Хотя в некоторых случаях они сами не очень-то следовали своей непримиримой позиции. Это было своеобразное проявление лояльности по отношению к установившемуся доминирующему в обществе мнению. Иными словами, фактически публичное заявление о том, что мы такие же, как все. Юрий, кстати, в этом возрасте, я думаю, уже понимал, что сочинение на тему «Как я провел лето», в которую он, по сути, вмонтировал тему «Моя мечта», можно написать по принципу «И я такой же, как все». Парень он был смышленый, и эту не очень-то сложную для постижения жизненную мудрость уже не мог не осознавать. При этом он вполне мог успешно справиться с любой композицией из достаточно большого, вполне привычного и несколько традиционного набора нормальных мечтаний школьников, среди которых есть место практически всем замечательным профессиям, от космонавта до врача и строителя и так далее, а также желанием ребятишек обрести доброго настоящего друга, песика, котика, хомячка и тому подобное. И это бесспорно очень хорошие и искренние мечтания ребят, которые со временем действительно обретают статус цели жизни или незаметно уходят на второй план и заменяются новыми устремлениями. Если бы замечательный отличник Юрий в своем сочинении «Как я провел лето» с явным подтекстом «Моя мечта» вписался в спектр такого рода мечтаний, то, вероятно, это событие после получения очередной пятерки за сочинение особого следа в его жизни не оставило бы и в лучшем случае прошло бы как очередная контрольная работа, написанная на отлично. Но все сложилось совершенно иначе. Он решил написать о мечтаниях как есть, как он думает и о чем мечтает на самом деле, несмотря на постоянные насмешки и явное ироничное отношение окружающих к его мечте. Это удивительная загадка природы, некий парадокс, который подчас не поддается логическому объяснению, как и почему некоторые совсем молодые люди, проще говоря, мальчики или девочки, упорно следуют своим, совсем, казалось бы, не детским устремлениям и принимают решения, на которые способны далеко не все взрослые в достижении поставленных целей. При этом нередко, при глубоком рассмотрении ситуации, уже с позиции зрелого человека, здесь явно обнаруживается не простое детское упрямство или упорство в том, в чем они ничего не понимают, как нередко считают умудренные жизненным опытом люди. Возможно, что у таких ребят срабатывает некоторый инстинкт самосохранения личности. Подспудно они понимают, что, притворяясь перед другими, можно дойти и до того, что начнешь притворяться перед самим собой и тем самым потеряешь свое лицо, то есть потеряешь себя. Даже трудно себе представить, что совсем еще юный человек, имеющий так мало жизненного опыта, может, подчиняясь исключительно своему внутреннему чутью, подняться, по сути, до решения сложнейшей философской дилеммы «быть или казаться», которая красной строкой проходит, например, через великолепное произведение «Максимы» французского писателя, автора сочинений философско-моралистического характера, герцога де Ларош-Фуко. Это он оставит нам знаменитое высказывание на обсуждаемую тему. «Мы так привыкли носить маски перед другими, что в конце концов стали носить маски даже перед собой». Но эта мысль принадлежит человеку, прошедшему школу активной политической жизни, борьбы и интриг при королевском дворе, успевшему разочароваться в политической деятельности, осмысливавшему свой жизненный опыт на основе блистательного образования, впитавшему дух анализа на основе метода разделения трудностей Декарта и синтезированного подхода Монтэня к общей истине и подтверждающему ее конкретному случаю. Каким образом к своеобразному пониманию этого могут приходить те самые упертые дети, остается загадкой. Конечно, Юрий совершенно не предавался подобным философским рассуждениям, принимая решение о том, что писать в своем сочинении. Да и о герцоге де Ларош-Фуко он и слыхом не слыхивал в ту пору. Но как бы то ни было, сочинение, вопреки обыкновенной логике, было написано по своему плану, испытание своей мечты на прочность. И катализатором такого поступка в конечном итоге послужило второе решающее обстоятельство, опять связанное с его первым серьезным жизненным испытанием – борьбой за сохранение и обретение зрения. Дело в том, что за время путешествий по больницам юному мечтателю понравился еще один примечательный город – Саратов. Вот что по этому поводу вспоминал отец Юрия Виктор Иванович. «Однажды, в 1974-м, я вновь по делам приехал в Саратов, захватил и сына. Остановились в гостинице «Московская». И то ли случайно, то ли преднамеренно, к нам в гости зашел мой непосредственный руководитель из облпотребсоюза. Пригласил меня пройтись по улице Ленина. Мы шли пешком. Он вдруг меня спросил: «Хочешь вспомнить молодость и снова почувствовать себя военным?» Я подумал, что он надо мной насмехается, но мы дошли до улицы Чапаева, и вдруг он мне предложил возглавить магазин, которого еще не было. На этом месте стоял старинный двухэтажный жилой дом, и в него был встроен магазин, как две капли воды, похожий на наше сельпо. Мой руководитель сказал: «Построишь здесь военторг или универмаг, и мы назначим тебя директором». Виктор Иванович с сыном пробыли еще 1-2 дня в Саратове, сходили в огромный ЦУМ, посетили музеи и много интересных и красивых мест. Замечательных впечатлений было настолько много, что Юра, как показалось отцу, определил статус Саратова в своей судьбе. Он теперь фигурировал в качестве ближайшего города реализации мечты. Собственно, поэтому Юрий и решил в своем сочинении соединить все летние впечатления воедино, описать путешествие в этот ближний город своей мечты и очень пространно расписал всю поездку в контексте описания своей мечты. Когда проявляются такие фрагменты мозаики жизненной судьбы Юрия, невольно на ум приходит мудрое высказывание одного из выдающихся драматургов позднего викторианского периода, ирландского писателя, поэта и эстета сэра Оскара Фингала О'Флаерти Уилса Уайльда из его знаменитого произведения «Как важно быть серьезным». «То, что представляется нам тяжкими испытаниями, иногда на самом деле скрытое благо». По словам Виктора Ивановича, работая над сочинением, сын не только вышел за рамки предложенной темы, но и практически описал его затаенную мечту, о которой он никому не рассказывал. Виктору Ивановичу очень нравился Саратов. Ему и раньше неоднократно предлагали возглавить разные торговые предприятия в Саратове, но он боялся, что не потянет такую ответственную должность. Так вот, в момент этой прогулки по улице Ленина сын был с нами и слышал весь разговор, а в сочинении так все приукрасил, что мне одновременно стало и неловко, и очень понравилось. Хотя я и не умел мечтать так широко, как сын, все же ощутил свою жизнь в Саратове. Но все же, если отбросить предрассудки, Юрий на самом деле просто описывал все то, что его окружало, лишь увеличив масштабы и приукрасив действительности пространства. «Когда я окончу школу, то перееду жить в Саратов. Куплю себе большой красивый дом, построю для папы шикарный магазин, назначу его на всю жизнь директором. В этом магазине у меня будет своя картинная галерея и библиотека, и будет моя школа, где я буду учить детей мечтать», — писал неугомонный мечтатель. Сочинение очень понравилось классной руководительнице Лидии Федоровне Кирилловой, прекрасному педагогу, всю свою жизнь посвятившему благородному делу обучения ребят в своей родной Давыдовской школе, которую сама окончила в далеком теперь уже 1946 году. Она прекрасно понимала своих учеников не только в силу своих выдающихся человеческих качеств и высокопрофессиональной подготовки, окончила Пугачевское педагогическое училище и Саратовский государственный педагогический институт, но в немалой степени еще и потому, что прошла все ступени педагога, от начальной школы до учителя русского языка и литературы, а позднее, при недостатке преподавателей иностранного языка в сельской местности, после обучения на курсах иностранных языков, продолжила работу все в той же Давыдовской средней школе учителем немецкого языка. Ее общий трудовой стаж в должности учителя составил 46 лет. Как труженик тыла, она являлась ветераном Великой Отечественной войны. Труд Лидии Федоровны отмечен многочисленными грамотами Министерства просвещения РСФСР, а в 1978 году указом Президиума Верховного Совета СССР она была награждена Орденом Трудового Красного Знамени. Лидия Федоровна решила направить сочинение Юры на конкурс в районное отделение образования. Согласно существовавшей тогда практике выдвижения сочинений учащихся на данный конкурс, она вначале должна была показать сочинение Юрия директору школы и получить соответствующее разрешение. Но не следует забывать то, о чем мы уже не раз упоминали. Увы, это приходится делать довольно часто, что в те времена, в соответствии с ранее охарактеризованными особенностями доминирующих настроений в обществе, заявление школьника типа «куплю дом, построю магазин» считалось просто аморальным. Директор испугался реакции вышестоящего органа и приказал переписать сочинение, убрав «капиталистические грезы юного богатея». Лидия Федоровна осторожно передала слова Юриному папе. Он не счел рекомендации директора обоснованными и предложил сыну самому решить судьбу своего сочинения. Так сочинение и не нашло своей оценки в районном отделении образования, но вся эта ситуация очень помогла Юрию в жизни. Эту историю отец Юрия хорошо помнит до мелочей и по праву записал ее в разряд весомых достижений своего сына на первом этапе борьбы за свою мечту и, более того, за то, чтобы оставаться самим собой. И это не преувеличение и сказано не для красного словца. Прохождение через такого рода жизненные коллизии действительно может быть отнесено к серьезным, значимым достижениям. Это подтверждается жизненным опытом многих выдающихся людей, кристаллизованным в афористическом стиле, среди которых, несомненно, важное место занимает один из виднейших мыслителей и писателей США, пастор Ральф Уолдо Эмерсон, эссеист, поэт, философ, лектор и общественный деятель, сказавший по этому поводу буквально следующее. «Оставаться собой в мире, который пытается сделать вас чем-нибудь другим – величайшее достижение». Вполне вероятно, у Юрия в истории с сочинением все-таки сработал тот самый инстинкт самосохранения личности, о котором мы говорили выше, но не стоит забывать и значимость поддержки учителя, которая в определенной степени оказалась судьбоносной. Юрий это понимал всегда, поскольку эта история идет с ним по дороге его судьбы и до сих пор очень остро, даже эмоционально присутствует в его жизни. И Лидия Федоровна, моя учительница, занимает совершенно особое место в его душе. По словам единомышленников, Юрий очень часто по праздникам направлял Лидии Федоровне подарки. Мне, как учителю со стажем, тоже очень приятно, что ученик все-таки успел через много лет выразить ей свою признательность и выказать свое глубочайшее уважение к ее человеческой личности и таланту педагога. В завершение этой истории школьного сочинения о саратовской мечте, ставшей замечательной былью и гармонично вписавшейся в жизнь этого прекрасного города, мне хочется привести одну известную притчу об ученике и учителе. Просто так, для размышления. Пусть каждый читатель сам решает, насколько она ложится в русло рассказанной истории о том, как добывают билет в будущее до пункта назначения мечта. Притча об ученике и учителе. Приходит ученик к учителю и говорит: «Учитель, я устал. У меня такая тяжелая жизнь, такие трудности и проблемы. Я все время плыву против течения. У меня нет больше сил. Что мне делать?» Учитель вместо ответа поставил на огонь три одинаковых емкости с водой. В одну емкость бросил морковь, в другую положил яйцо, а в третью насыпал молотые зерна кофе. Через некоторое время он вынул из воды морковь и яйца и налил в чашку кофе из третьей емкости. «Что изменилось?» — спросил он ученика. «Яйцо и морковь сварились, а зерна кофе растворились в воде», — ответил ученик. «Нет», — сказал учитель, — «это лишь поверхностный взгляд на вещи. Посмотри. Твердая морковь, побывав в кипятке, стала мягкой и податливой. Хрупкое и жидкое яйцо стало твердым. Внешне они не изменились, они только изменили свою структуру под воздействием одинаково неблагоприятных обстоятельств — кипятка. Так и люди, сильные внешне, могут расклеиться и стать слабаками там, где хрупкие и нежные лишь затвердеют и окрепнут». «А кофе?» — спросил ученик. «О, это самое интересное. Зерна кофе полностью растворились в новой враждебной среде и изменили ее, превратили кипяток в великолепный ароматный напиток». Мораль притчи. Есть особые люди, которые не изменяются в силу обстоятельств. Они изменяют сами обстоятельства, превращают их в нечто новое и прекрасное, извлекая пользу и знания из ситуации и той среды, в которой они находятся.